История реликвии. Восстановить историю Туринской плащаницы нелегко. Достоверных сведений на этот счет немного, а предположений домыслов с избытком. И все-таки кое-что установить можно. Как мы знаем, более 400 лет она хранится в Турине. Уже сам по себе этот срок почтенен для исторической реликвии. Такова исходная точка хронологии. Довольно точно выяснено, что в середине XIV века плащаница находилась во французском городе Лирей и принадлежала местному феодалу, рыцарю-графу Жофруа де Шарни. Откуда и как она попала к нему, остается тайной. Впрочем, было установлено, что в походе на Византию участвовал и французский рыцарь де Шарни. Не он ли похитил реликвию и оставил ее своим потомкам? Плащаницу выставили в его родной церкви, и местный священник утверждал, что она подлинная. Тотчас в церковь хлынул поток паломников. В ту пору существовало немало более или менее искусных подделок святых реликвий, в частности, плащаниц. Им приписывались чудотворные свойства. Неудивительно, что к святыням интерес верующих был велик, а церквям это приносило немалые доходы, и священнослужители не были заинтересованы в воссоздании подлинной истории тех или иных святынь. Вполне естественно, что здравомыслящие люди усомнились в подлинности плащаницы из Лирея. Среди них был и местный епископ. Он проявил похвальную любознательность. По его словам, после тщательного осмотра и опроса выяснилось, что холст был хитро разрисован и даже якобы удалось найти художника, сделавшего эту подделку. Правда, имя художника не было названо. Данная версия выглядит сомнительной. Никто из художников Средневековья, насколько известно, не создавал ничего подобного совершенно натуральному изображению на плащанице. В принципе, можно допустить, что в ту пору во Франции жил какой-то необыкновенный мастер, и сохранилось только одно его произведение. Но это слишком маловероятно. Папа Климент VII не запретил показ лирейской плащаницы, хотя повелел непременно разъяснять, что реликвия не подлинная, а творение художника. Церковь тем самым признала эту плащаницу художественным произведением. Это вполне отвечает христианской традиции молиться перед иконой и целовать крест, то есть признавать за некоторыми материальными рукотворными предметами духовную ценность, приобщающую к высшим истинам и образам. В середине XV века внучка графа де Шарни подарила плащаницу герцогу Людовику Савойскому. Построив по такому случаю церковь в городе Шамбери, герцог с почестями поместил туда реликвию. В 1532 году ризница святой часовни, где хранилась в серебряном ларце плащаница, загорелась. От сильного жара ларец начал плавиться. Его удалось вытащить из огня. Холст, который дымился и на сгибах обуглился, залили водой. Затем поврежденные участки залатали монашки. Кстати, пожоги потом позволили получить дополнительный материал для научных исследований. С 1578 года плащаница находится в Турине. С этого момента в ее истории нет белых пятен. Наиболее важной представляется судьба реликвии до XIV века. Достоверные сведения о том периоде отсутствуют, а потому исследователи предлагают более или менее вероятные версии. В начале XIII века при взятии Константинополя крестоносцы обнаружили в одном из храмов плащаницу с изображением Христа. После разграбления города она пропала. Возможно, это и была туринская плащаница, хотя неизвестно, каким образом она попала к де Шарни. Вряд ли этот пробел удастся восполнить. Есть предположение, будто плащаница была вывезена из Константинополя во Францию рыцарями ордена тамплиеров, упраздненного чуть более столетия спустя. Еще неопределеннее данные о более ранней истории реликвии. Ученые сопоставляют разрозненные сведения из разных источников. В средние века бытовала такая версия. Полотно с чудесным нерукотворным лицом Христа в 40-м году увез его ученик Фаддей в Эдессу, ныне Урфа, Турция. По-видимому, во время одной из войн реликвия в ларце была замурована в крепостную стену, где находилась до 525 года, когда при реконструкции стены ларец был обнаружен. Через 400 лет ее перевезли в Константинополь. По другой версии, также упоминаемой в средневековых источниках, священную плащаницу, как ее называли, в V веке перевезли из Иерусалима в Константинополь, где для нее была построена Влахернская базилика. В период борьбы с иконами и почитанием священных реликвий 7-9 века ее тайно отправили в Иерусалим, а затем вновь вернули на прежнее место. К сожалению, нет надежных данных для отождествления Туринской и священной плащаниц. Но и решительно отрицать такую версию тоже нет оснований. В пользу тождества говорит каталог реликвий, составленный в XII веке, где упоминается окровавленная плащаница Христова, хранящаяся в Константинополе. Такая формулировка вполне соответствует Туринской святыне. Свидетели искусства. В исследованиях могут быть использованы, в частности, произведения искусства и методы искусствоведения, тем более, когда речь идет о легендарной личности, об иконографии, возможности подделок, а не рукотворности изображения. Мы уже знаем, что неизвестно никаких художественных традиций, позволяющих отнести изображение на плащанице какой-либо школе живописи или конкретному художнику не только античности или средневековья, но и более позднего времени. Однако все-таки не исключена возможность хитроумной подделки под нерукотворный образ. Не станем рассматривать почти неразрешимый вопрос о способе, которым удалось сделать изображение, если оно рукотворное. Обратим внимание на значительное сходство мужчины с плащаницы с иконописными ликами Иисуса Христа. Казалось бы, самые древние рисунки должны были отразить наиболее приближенный к оригиналу лик Христа. Но в действительности именно они выполнены в достаточно абстрактной античной традиции. Чаще всего это молодой безусый пастырь, похожий на героев греческих произведений искусств. Каким мог быть облик Иисуса Христа? Восстановить его по письменным свидетельствам почти невозможно. Ни евангелисты, ни историки или писатели того времени ничего не сказали о его внешности. Подобное умолчание вообще характерно для древности, тем более что речь идет о человеке, слава которого распространилась по свету после его смерти. До этого только очень близкие к нему люди понимали, да и то не всегда, его величие. Но среди них не было ни художников, ни скульпторов, ни писателей. Некоторые раннецерковные писания, отмечал протоиерей Александр Мень, ссылаясь на пророчество о слуге Господнем, полагали, что уничижение Христа относилось к его внешности. Святой Иустин, Климент Александрийский и Тертуллиан утверждали, будто Иисус был невзрачен лицом. Римский энциклопедист Авл Корнелий Цельс, пытаясь опровергнуть идею божественной сущности Христа, в I веке до н.э. писал, что тот, в ком присутствует Дух Божий, должен резко отличаться от других ростом, красотой, силой, голосом, способностью поражать и убеждать. Ничего такого в Иисусе вроде бы не было. Правда, согласно преданию, Иоанн Креститель сразу же выделил Иисуса из толпы. А в последующем Иисус, безусловно, и поражал, и убеждал тех, с кем общался. При невзрачной внешности было бы очень нелепо обратить на себя внимание и быстро приобретать доверие незнакомых людей. «Совершенно неосновательно мнение, — писал Александр Мень, — будто Христос был хрупок и слаб от природы. Он многие годы занимался физическим трудом, немало странствовал, провел 40-дневный пост». Аналогичное суждение высказывал Карл Адам, автор исследования о Христе. «Под палящими лучами солнца, по тропинкам, ничем не затененным, через дикое нагромождение скал, он должен был в шестичасовом переходе совершить восхождение более чем на 1000 метров. И самое удивительное, Иисус не был утомлен. В тот же вечер он принимает участие в пиршестве, приготовленном для него Лазарем и его сестрами. Нет сомнений, что Иисус сотни раз ночевал под открытым небом и отчасти потому так близко знал лилии в полях и птиц в небе. Только в корне здоровое тело могло соответствовать всем этим требованиям. К тому же эта жизнь странника была полна трудов и необычайных напряжений. В чем-то, пожалуй, были правы те художники древности, которые изображали Христа сильным, стройным, красивым. Только вот конкретные черты лица во всех подобных случаях отсутствуют. Некая аллегория и только. Единственное исключение, зарисованное в 17 веке итальянским ученым Антонио Бозио фреской из катакомб святого Каликста. На ней был запечатлен человек с длинными волосами и небольшой бородой. По мнению Бозио, изображение относилось ко II веку. К сожалению, проверить версию и увидеть фреску невозможно, она была разрушена. Самое загадочное в иконографии Иисуса Христа, сделал вывод Александр Мень, это неожиданный переход от символических, условных изображений к тому образу, который с тех пор прочно утвердился в традиции. Его называют восточный или исторический, и в Риме он стал известен уже с III века. Как бы ни были разнообразны лики Христа в истории искусства, от мозаик Византии и мастеров Ренессанса до произведений нового времени, все они обнаруживают зависимость от этого прототипа. Заманчиво было бы предположить, что основой для него явился какой-то древний образ. Им вполне мог стать портрет, запечатленный на Туринской плащанице или на фреске из катакомб святого Каликста. Очень показателен сам факт принятия древними живописцами за образец именно такого лика. Если бы прототипом послужила какая-то фреска или скульптура, то почему вдруг ее восприняли как наибольшее приближение к реальности? Тем более, что речь идет не о единичных, а о массовых изображениях, да еще появившихся не сразу, а через несколько веков после казни Иисуса. Со времен Византийской империи примерно с VI века лики Христа на иконах, монетах, скульптурах стали более или менее сходны. Бородатый человек с длинными волосами, вытянутым красивым лицом, прямым носом, глубокими глазницами, широким и невысоким лбом. Понятно, что в истории естественно стандартизация, выработка единого канона. Но почему был избран именно такой образец? Почему люди поверили в то, что он, данный конкретный образец, единственно верный или, во всяком случае, более всех других может претендовать на сходство с оригиналом? Логично предположить, что исходное изображение было необычайным, заставляющим поверить в его подлинность, нерукотворность. В таком случае на эту роль подходит единственная из всех известных картина «Туринская плащаница». Только она могла поразить воображение зрителей, пробудить в них ощущение чуда. Американский ученый Вагнер сопоставил пропорции деталей лица с плащаницы и лица Иисуса Христа на нескольких византийских монетах и иконах VI-VII веков. Совпадений оказалось так много, десятки, что вряд ли можно говорить о случайности. Невольно вспоминается версия о находке плащаницы в Эдессе в VI веке. Вроде бы историческое свидетельство подтверждается. Ну а если все-таки искусный мастер нанес на холст изображение Христа, использовав в качестве образца монеты и иконы? Такой вариант маловероятен. Ведь до VI века на позднеримских и ранневизантийских рисунках Иисус Христос изображался по-разному. Безбородым, с усами, вьющимися короткими волосами, круглолицем. Художники вынуждены были полностью полагаться на свою фантазию. Чем объяснить, что в последующие века пользовался всеобщей популярностью привычный нам образ Христа? Наиболее разумный ответ на этот вопрос – была обнаружена плащаница с нерукотворным, чудесным изображением. Она произвела, согласно письменным источникам, сильное впечатление на верующих. Художники использовали ее в качестве оригинала, модели. Обычно им удавалось увидеть только лицо, изображенное на холсте, который хранился в сложенном виде. Тогда-то и могло возникнуть выражение «лик нерукотворный», ведь оно в наибольшей степени соответствует образу, запечатленному на Туринской плащанице. Откуда такое предположение? Во-первых, средневековые источники упоминают о лике Христа на плащанице. Во-вторых, у мужчины на плащанице кровоточащие раны находятся не на ладонях, как обычно показано на иконах, картинах, скульптурах, а на запястьях. Это обстоятельство заставляет усомниться в поддельности плащаницы, ведь в таком случае было бы логично следовать иконописной традиции, изображающей раны на ладонях. Если учесть все это, станет совершенно понятно то азартное, напряженное ожидание, в котором находились ученые, получившие возможность впервые детально обследовать загадочную реликвию, обнаружить новые уникальные факты и приоткрыть плотную завесу тайн и легенд, связанных с этим необычайным полотнищем. Фотографии. Первая фотография плащаницы была сделана в 1898 году. Она со всей определенностью показала, что изображение негативное. Это сильно пошатнуло позиции сторонников поддельности реликвии. Зачем художнику понадобилась совершенно чуждая искусству негативная картина? Да еще в средние века, когда ничего подобного не было известно и вряд ли могло прийти кому-то в голову. Благодаря фотографиям изображение на плащанице выглядит более контрастным, отчетливым и совершенно натуралистичным. Получаются, так сказать, фотографии с оригинальнейшего негатива древности. Была сфотографирована и обратная сторона плащаницы. На ней не оказалось ничего подобного изображению человека или его фрагментов. Только в тех местах, где находятся потеки и пятна, предположительно крови, отмечаются темные следы. Кстати, подобные пятна вполне обычны на вид, позитивные в отличие от негативной фигуры. И это тоже странно. Для чего безымянный умелец сделал изображение тела негативным, а пятна крови позитивными? Или пятна были нанесены позже? Но почему тогда они точно соответствуют ранам на негативе? Был сделан ряд цветных микрофотографий. Они подтвердили версию о том, что темные потеки и пятна пропитывают ткань насквозь, проходя между нитями. Удивительно, что пятна имеют, во всяком случае местами, красный цвет и даже визуально напоминают кровь. Только неясно, могла ли кровь так хорошо сохраниться за многие века. Чтобы ответить на этот вопрос, хорошо бы иметь достоверную историческую реликвию подобного возраста со следами крови. Однако до сих пор такого предмета не обнаружено. Возможно, микрофотографии дали бы дополнительные материалы, однако степень увеличения пришлось ограничить из-за недостаточно удовлетворительных условий съемки. Требуются особо оборудованные подвальные помещения, потому что даже мельчайшие, неощутимые вибрации пола смазывают четкость микроизображений. Тем не менее удалось показать, что там, где изображено тело, облик основы ткани остается без изменений, но лишь темнеют ворсинки. Вряд ли такого эффекта можно добиться с помощью какого-то красителя. Очень показательны участки, подвергшиеся действию высокой температуры, по границе с обожженными местами. На микрофотографиях здесь не отмечено каких-либо изменений яркости изображения, а ведь на ворсинках, подвергнувшихся более сильному нагреванию близ пожогов, остался бы след. Температура, при которой обуглилась ткань, должна была бы изменить цвет пигмента, если исходить из предположения о нарисованности фигуры на плащанице. Наконец, остались пятна от воды, которые заливали тлевшую ткань. Но и это воздействие нисколько не повредило изображение, как показали микрофотографии. Подобные факты свидетельствуют против гипотез о поддельности или вообще искусственном происхождении изображения. Правда, остается совершенно неясно, каким образом оно возникло. Следует еще раз подчеркнуть, версия о рукотворном изображении, искусной подделке, практически невероятна. Ни о какой скульптуре Христа, аналогичной образу на плащанице, нет никаких сведений, никаких копий или упоминаний о них нет. Тоже относится и к соответствующим картинам, гравюрам. Фотография настолько нам привычна, что ее научное значение обычно недооценивается. И дело даже не в специальных видах съемок, с особыми фильтрами, использованием микроскопов, различных приспособлений. На примере плащаницы видно, что фотография в ряде случаев помогает отчетливее выявить малозаметные детали, воспринять цельное изображение наиболее полно, ясно. Не случайно для исследований земной поверхности используется аэрофотосъемка, а теперь еще и съемка из космоса. Она помогает выявлять даже геологические структуры, особенности геологического строения, которые другими способами определяются с большим трудом. В этом отношении пример фотографии Туринской плащаницы очень показателен. Однако каким бы внимательным, обстоятельным, детальным ни был внешний осмотр, он не позволяет ответить на многие вопросы о химическом составе, возрасте и некоторых других свойствах изучаемого объекта. К счастью, современная научная техника, разработанные методики исследований дают возможность более или менее точно отвечать на подобные вопросы. Зримое и незримое. Для 3 миллионов паломников, увидевших реликвию в 1978 году в соборе святого Иоанна Крестителя, она оставалась загадочной уже потому, что внешний простой и беглый осмотр не позволял ясно и четко видеть запечатленный на ней образ. На фотографиях изображение проявляется несравненно ясней. Знаменателен сам факт более четкого изображения человека с плащаницы на фотографии, чем видимое простым, невооруженным глазом. Если данная реликвия чудесна в мистическом смысле, то почему ее необычайные качества проявляются не при естественных, а при искусственных условиях? То, что достигается с помощью техники, порой выглядит как чудо. Но придавать этому сокровенный мистический смысл по меньшей мере наивно. Выходит, создание человека обретают некую божественную сущность, а бренный человек обожествляется. Если же туринская плащаница была создана каким-то образом для грядущих поколений, то почему ее создатели рассчитывали на применение в очень далеком будущем технических средств, позволяющих видеть ее более отчетливо? Куда разумнее было бы сделать так, чтобы изображение оставалось позитивным, легко читаемым? Получается, что перед нами совершенно нормальный объект, достойный детальных исследований и даже поклонения, если наверняка определится его связь с Иисусом Христом. Казалось бы, проблема настолько интересна и важна, что церковь должна приложить все усилия для того, чтобы прояснить ее окончательно. Почему этого не происходит? Почему о туринской плащанице служители церкви предпочитают либо умалчивать, либо отвечать уклончиво, либо и вовсе отрицать вероятность ее принадлежности Христу? 10 лет назад я работал в Белоруссии над телеочерком о Туринской плащанице и познакомился с настоятелем Минского православного храма. Мне показалось странным, что священника не интересует тайна этой реликвии. Сказал он примерно следующее. «Очень хорошо, что никакого определенного ответа до сих пор нет. И не надо. Пускай остается тайна». Покров тайны, окутывающий некоторые эпизоды жизни, смерти и воскрешения Христа, по мнению некоторых, если не большинства, представителей христианства, а тем более официальных церковных организаций, совершенно необходим. Тем самым за ликом человека и Иисуса сохраняется незримый и таинственный образ Бога Христа. И если Бог непомерно превосходит человека по всем своим качествам, если нашему ограниченному уму не постичь его, то лучше не докапываться до истины там, где она может раскрыть нечто, не отвечающая церковным канонам. Об этом приходится говорить вовсе не потому, что мне чужда христианская церковь, тем более русская православная. Напротив, было бы замечательно, на мой взгляд, поднять авторитет церкви на более высокий уровень, а богословие привести в более гармоничное соответствие с наукой и философией, вместо того, чтобы вступать в необязательные противоречия с ними. Что для этого необходимо? В первую очередь, с полной определенностью различать методы науки и религии. Все, что можно безукоризненно или вероятностно доказать или опровергнуть, относится к ведению науки. Смешно и глупо верить или не верить в то, что убедительно доказывается. Это приходится принимать как объективную реальность. Во всяком случае, до тех пор, пока не удастся столь же основательно эти выводы опровергнуть или дополнить, изменить, уточнить. Скажем, имеется материальный объект – туринская плащаница. Великий грех перед истиной, значит, и перед Богом, если она не будет тщательно изучена. Все, что будет при этом определенно или не очень выяснено, перейдет из области веры в научную. С этими данными религиозные деятели должны считаться, если они чтут искру Божьего разума, дарованную людям. При этом некоторые церковные, небожественные, подчеркиваю, догматы могут и не устоять под напором научных фактов и обобщений. В прежние века многие деятели церкви шли на любые, самые крутые меры, вплоть до преступлений, желая сохранить старые догматы, вступившие в противоречие с новыми научными данными. Они словно забыли слова Христа о том, что не следует вливать новое вино в старые мехи. Крупнейший ученый и мыслитель XX века Вернадский посвятил специальное исследование о научном мировоззрении, взаимоотношению науки с философией и религией. Отметим, он с одинаковым уважением относился ко всем упомянутым способам познания. «В течение многих веков, — писал он, — различные формы христианских церквей выставили в культурной жизни европейских народов учение об едином религиозном мировоззрении, заменяющем вполне и исключительно все формы мировоззрения научного и философского. В результате получилась только многовековая упорная борьба людей науки с притязаниями христианских, отчасти мусульманских теологов, борьба, в которой окончательно определилась область, подлежащая научному ведению, и в результате которой религия, несомненно, очистилась от приставших к ней исторических нарастаний, по существу ничего с ней общего не имеющих. Некогда верующие понимали буквально, например, библейские мифы о сотворении мира или всемирном потопе. Заметим, эти мифы не оригинальны и были заимствованы у других народов. Предполагалось поначалу, что Земля плоская, а над нею хрустальный свод небес. Даже во времена Колумба и Магеллана, когда шаровидность нашей планеты была доказана, очень немногие мыслители осмеливались рассуждать, вопреки церкви, о бесконечности Вселенной и множестве обитаемых миров. Но вот благодаря успехам геологии и астрономии были опровергнуты древние мифы. Рухнули от этого устои христианства? Нет. На поражение обречена только та церковь, которая ради окостенелых догм, ложно понятых идей, упорно отвергает доказательные научные и философские выводы, не желает считаться со здравым смыслом, разумом. Она потеряет для себя всех маломальски образованных, неглупых и здоровых интеллектуально и духовно людей и будет пользоваться авторитетом среди одних фанатиков. Наука неуклонно постоянно захватывает области, которые долгие века служили уделом только философии или религии, писал Вернадский. Но это вовсе не означает, будто наука всегда и во всем теснит и опровергает религию. Как христианство не одолело науки в ее области, в этой борьбе глубже определило свою сущность, так и наука в чуждой ей области не сможет сломить христианскую или иную религию, но ближе определит и уяснит формы своего ведения, уточняет Вернадский. Наиболее прочные позиции проявляет наука в материальном мире. Но для человека не менее важен и духовный мир, где нередко зыбки системы доказательств, а очень многое зависит от самого объекта. Здесь для религиозных верований всегда остается обширная область, включающая и неведомая, непостижимая, по крайней мере, в данное время, для научной мысли. Вера должна не отвергать знания, а приобщаться к науке и учитывать ее выводы, но не домыслы, в своих духовных исканиях, какими бы крамольными они ни казались на первый взгляд. Тайное не должно противоречить явному. Спору нет, для церкви очень важно всячески оберегать традиции и авторитет. Но при этом она не должна отказываться от обновления, от взаимодействия с наукой, от творческих дерзаний, чтобы не превратиться в костную структуру. Приверженцы каждой религии убеждены, что их вера единственно истинное. И те христиане, которые верят в Божью ипостась Иисуса Христа, вольны напрочь отвергать все другие мнения на сей счет, не признавать любые научные и философские выводы, основанные на изучении Туринской плащаницы, но противоречащие некоторым церковным канонам. Большинство же людей либо не имеет никаких твердых убеждений или предрассудков относительно Иисуса Христа, потому что исповедуют другие религии, либо считает его пророком, но не Богом, как мусульмане. Но ведь человеку не зря дарована свыше способность думать и рассуждать, искать и сомневаться, стремиться к истине, чего бы это ни стоило. Живая религия будет изменяться, расти, развиваться, как все живое. Но при этом Безусловно, в ней должна сохраняться основа, некий генетический код, система заповедей, который служит ориентиром для человека в его скоротечной жизни.